Глава 63. «Ты врешь!» Мой голос переходит в затравленный шепот. «Я видела Севера там, в доме. С ним все было в порядке!» Он потом спустился. Родион отводит взгляд. «Там тип один был с ножом, и я, придурок, как назло, не вовремя появился. Завязалась борьба, и тот его пырнул». Я перевожу ошарашенный взгляд себе на руки. Они холодные, как лед, и трясутся. «Север может умереть?» «Нет, конечно, не может. У меня так мало есть в этой жизни. Он не может просто взять и оставить меня одну. Без своей иронии, без смеющихся глаз, без знания того, что в мире есть человек, который всегда за мной приходит. Приходит даже, когда всем остальным плевать. Я хочу знать, где он». Превозмогая чудовищную боль в руке, я сажусь. «Позови медсестру, пусть выдернет из меня эту чертову иголку!» «Линда, тебе нужно для начала в себя прийти». Родион смотрит на меня с опасением. «Я видел, сколько там было твоей крови. Литра полтора, не меньше. И еще шаман попросил предупредить, если придут полицейские». Договорить ему не удается. В этот же момент в дверях появляется мужчина в темной униформе и, оглядевшись, решительным шагом направляется к нам. «Валерий Калашников». Громко представляется он, переводя цепкий взгляд с меня на Родиона. «Следователь, вижу, вам уже лучше, Линда. Мне нужно задать несколько вопросов. Это лучше сделать после того, как девушку переведут из реанимации в палату». Родион смотрит на него с вызовом. «Она потеряла много крови». «Представьтесь, пожалуйста». Проигнорировав это замечание, требовательно чеканит полицейский. «Винокуров, Родион Максимович». «А вас здесь в принципе быть не должно, Родион Максимович. Поэтому прошу дождаться в коридоре своей очереди. К вам у меня тоже имеются вопросы». Родион открывает рот с намерением возразить, но я останавливаю его жестом. «Север может умереть. Разве какой-то допрос от наглого представителя власти может иметь значение?» «Иди». Хриплю я, глядя в растерянное лицо Родиона. «Все в порядке». Нахмурившись, он переминается с ноги на ногу, не зная, как быть, но потом поднимается и, бросив на меня последний встревоженный взгляд, покидает реанимацию. «Присяду». Полицейский кивает на опустевший стул. «Долго вас мучить не буду. Большая кровопотеря, так ведь?» Напустив на себя сочувственный вид, он выразительно смотрит на мою перебинтованную руку. «Моя задача — выяснить, что произошло». «Большая кровопотеря», — повторяю я, безучастно встречая его взгляд. «Вы же сами сказали». «Я хочу выяснить обстоятельства, которые к ней привели», — терпеливо поясняет он, садясь. «Что вы помните о вчерашнем дне? Расскажите, пожалуйста». Я дергаю плечами. «Ничего не помню. Сутки как в тумане». «Совсем ничего не помните? То есть вам вкололи наркотические вещества?» «Врачи наверняка провели тесты. Можете у них узнать». «Линда», — произносит он с нажимом. «Напомню, что я действую в ваших интересах». «Если бы было так, вы бы дождались, пока меня проводят в палату». «Самая высокая раскрываемость преступлений по горячим следам». В голосе полицейского читается растущее раздражение. «А что, было совершено преступление?» Переспрашиваю я, продолжая прикидываться дурой. Лучшей тактики, чтобы выгадать время и понять, как себя вести, я не смогла придумать. «А вы не знаете? В доме, из которого вас доставили в больницу, найдены 3 трупа». Я обмираю от шока. 3 трупа. Моих преследователей тоже было 3. Андрей Тайсон, рыжий насильник и тот мелкий тип, по виду напоминающий уголовника. То есть все они мертвы? Об этом меня хотел предупредить Родион, что у Севера могут быть проблемы? Я не знаю ни о каких трупах, так как была без сознания из-за потери крови. Шепчу я, уставившись в стену. Если вы были в доме, то видели кусок стекла. Им я и поранилась. Воодушевившись моим пояснением, следователь придвигает стул ближе. «Об этом я тоже хотел узнать. Каким образом вы поранились и по какой причине? Только не говорите, что окно случайно разбилось и 2 раза порезало вам руку». Закрыв глаза, чтобы спрятать усиливающуюся панику, я медленно сползаю на подушку. «Простите, но я действительно плохо себя чувствую. Из-за потери крови плохо соображаю и боюсь наговорить того, что может мне навредить. Давайте перенесем разговор до момента, когда меня переведут в палату». «А мне кажется, что вы притворяетесь и пытаетесь утаить факты». Из участливого его тон вновь становится требовательным и жестким. «За препятствие расследованию я могу привлечь вас к ответственности как соучастника». «Вы серьезно?» Я поднимаю перебинтованную руку, которая моментально падает на простыню. «Собираетесь запугивать меня? В реанимации? Имейте в виду, что после выхода из больницы я напишу на вас жалобу за превышение должностных полномочий. Видите?» Глядя на перекошенное от недовольства лицо, я пытаюсь усмехнуться. «Ни один вы знакомы с законами». «Не сомневаюсь», — ядовито парирует следователь. «С учетом того, что ваш отец сидел». «Вы ведете себя недостойно мужчины. Вы в курсе? За проступки своего отца я заплатила столько, сколько вам и не снилось. Уйдите. Больше я вам ни слова не скажу». Я закрываю глаза, давая понять, что разговор окончен. Слышится приглушенное чертыхание, а спустя несколько секунд хлопает дверь.